Кирилл поджидал ее у входа в кафе. «Привет!» — улыбнулась ему Лариса. «Не замерз?» Какой-нибудь ловелас или завзятый пикапер не преминул бы отвесить в ответ незамысловатый комплимент типа «Ну что ты, меня согревали мысли о тебе» или «И того хуже, конечно, замерз, погреешь». Но Кирилл только покачал головой и распахнул перед ней стеклянную дверь. Все-таки он был необыкновенным мужчиной. Потом они пили кофе и разговаривали. Правда, Кирилл больше слушал и кивал, не проявляя в разговоре хоть какой-нибудь инициативы. Но Лара не обижалась, считая, что все это ерунда. Главное, что они вместе. Теперь Лариса точно знала, что не безразлично Кириллу. Иногда она ловила направленные на нее взгляды, и тогда в душе Лары все переворачивалось. «Он ко мне неравнодушен. Он просто не знает, как сказать. Бедный, он такой скромный. Не зря я влюбилась именно в него». «Тебе вообще нравится работать на телевидении?» — спросила девушка, слизывая с ложки густую пенку. «Угу». На каждый Ларин вопрос Кирилл отвечал тихим хмыком. «А про Алину ничего не знаешь? Интересно, она ищет работу на каком-то другом канале? Я слышала, она уходить от нас собирается». Лара задала этот важный вопрос, призванный расставить все точки над «и», небрежно, словно и не спрашивала, а рассуждала вслух. «Не интересовался», — ответил Кирилл. На лице его не дрогнул ни один мускул. «Значит, они не встречаются. А еще ему все равно», — удовлетворенно заключила про себя Лара. Они снова замолчали, сидя друг напротив друга. «Что-то еду не несут». Лара вновь попыталась заполнить эту неловкую паузу и от волнения провела рукой по своим волосам, жестким, покрытым несколькими слоями лака. Но, вспомнив о том, как долго они с Варей делали прическу, тут же отдернула пальцы. «Слышишь? Шум какой-то на кухне. Дерутся, что ли?» – удивился Кирилл. Лариса прислушалась. Действительно слышалась ругань, а еще грохот тарелок и чего-то тяжелого. Кастрюль, что ли? Из подсобки выбежала толстая женщина с тряпкой. Вытирая соседний столик, она бормотала. «Вот малахольный. Свалился прямо на посуду. Не ест ничего, что ли? Жизнь пошла посреди бела дня в обморок. Мужик называется». «А ведь это они о нашем официанте», — догадалась Лариса. Она с самого начала обратила внимание, какой он бледный и вялый. «Ма, что теперь-то?» — всплеснула руками худощавая женщина неопределенного возраста, выбежавшая следом за первой. «Кто заказ разносить-то будет? Мы с тобой совсем не справимся». «Да не бурчи ты, без тебя тошно», — рявкнула на нее толстуха и, немного помолчав, добавила. «Давай вызванивать этого американца, что утром приходил. Больше некого. Еще начальник в этот проклятый отпуск улетел. Путевку выиграл. А работать кто будет? Все на мне, все на мне. Эх!» Обе женщины ушли, и Лара, случайно подслушав этот странный разговор, тут же бы о нем забыла. Подумаешь, что там за проблема у поваров, если бы не Кирилл, который сделал другой вывод. «Кажется, без салатов мы сегодня. Видишь, в обморок наш официант упал». «Пойдем в другое место», — тут же предложила Лара. «Зачем? Разве мы здесь из-за салатов?» — улыбнулся Кирилл. Впервые улыбнулся ей за сегодня. Лара почувствовала, как защемило у нее сердце. «Действительно, разве они здесь из-за салатов? Ей вообще ничего не надо, она и есть-то не хочет». С того момента разговор пошел по-другому. Кирилл наконец-то стал отвечать ей активнее и даже рассказывал о себе. Оказывается, он москвич, в детстве мечтал стать футболистом, даже в спортивный вуз поступал, но не сложилось. Лара слушала, не сводя с него глаз, и вдруг почувствовала, будто кто-то смотрит на нее. Она повернулась к огромному во всю стену окну. Мимо шли занятые своими делами прохожие, но девушке показалось, будто на грани видимости мелькнула и скрылась чья-то тень. Человека Лариса не рассмотрела. Вдруг Пашка? Неужели он здесь? Впрочем, ничего удивительного, он просто не дает ей прохода. «Что там?» — спросил Кирилл, заметив, с каким вниманием Лара глядит на улицу. «Да ничего, показалось. В последнее время странности всякие происходят», — улыбнулась Лара. «Странности? Какие?» Девушка пожала плечами, сама не зная, рассказывать или нет. «Ты смеяться не будешь?» – неуверенно спросила она, удивляясь сама себе. Лара уже успела отвыкнуть от этого чувства неуверенности, словно она школьница, вызванная на ковер к строгому директору. «Конечно нет. Расскажи, что за странности?» Кирилл смотрел на нее серьезно, и Лариса поняла, что ему можно и даже нужно доверять. «Да так, на днях знакомый один заявился». Она улыбнулась, пытаясь казаться беззаботной. Говорил, будто кто-то моими волосами интересуется. Прям такие индейцы на тропе войны охотятся за скальпами. Лара засмеялась, Кирилл тоже. Правда, он начал смеяться не сразу, а через пару секунд. Смех его был странным, неестественным, он явно ее не понял. И Лариса уже пожалела о том, что рассказывает всякую фигню, будто поговорить больше не о чем. Нужно бы и дальше расспрашивать о Кирилле, показывать ему, что она действительно им интересуется. «А он, этот твой знакомый, в здравом рассудке?» Перестав смеяться, спросил Кирилл. «Не знаю. Судя по всему, нет. Ну что мы все о нем? У тебя ничего странного в жизни не происходит?» Попыталась она перевести тему и мельком взглянула в окно. Там уже начинало темнеть. Ничего подозрительного. «Странного? Вот тот тип странный. Наверное, он и есть призванный на помощь американец». Кирилл показал на мужчину в фартуке официанта и колпаке, надетом так глубоко, что кроме носа и невероятно пушистых усов, под ним ничего не было видно. Мужчина стоял в стороне и пытался завязать фартук, а ему это никак не удавалось. «Да здесь вообще необычный персонал», — заметила Лара. «Может, все же пойдем отсюда?» «Нет, подожди. Мне интересно стало». Кирилл не сводил взгляда с нового официанта. «Повторим заказ?» «Как хочешь», — ответила Лара безразлично. «Официант!» Кирилл поднял руку вверх, подзывая странного мужчину. Лара еще раз оглядела его. Худощавый, среднего роста, черт лица из-за колпака и усов не разобрать. Лара хихикнула. «Ничего себе усище!» — сказала она шепотом, кивая на иностранца. «Просто на зависть. Это что, новая американская мода?» «Да уж, таких даже у знаменитого командующего первой конной Буденного не было». Кирилл засмеялся. Официант, словно догадавшись, что разговаривают именно о нем, заулыбался и поспешил к их столику. Ну и типчик. И смотрит как-то странно. «Что вы хотели?» – вежливо спросил иностранный официант. «Два салата и еще кофе, пожалуйста», – проговорил Кирилл, не сводя взгляда с мужчины. «Сейчас принесу», – ответил американец. А Лара теперь не сомневалась, что это был американец, и, помявшись, побрел к стойке. «Он даже не спросил, какие салаты», — смеясь, проговорила Лариса. «Неужели американский прогресс дошел до чтения мыслей? А здорово было бы, если бы появились такие технологии». «Ничего хорошего», — отрезал Кирилл, и Лара смутилась. «Ведь действительно ничего хорошего. Вот понял бы ее собеседник, как сильно она хочет, чтобы он сел поближе и просто обнял ее за талию, а она смогла бы прижаться головой к его плечу». Кирилл смотрел на нее так, словно американский прибор для чтения мыслей уже был у него в кармане. Девушка покраснела и низко опустила голову. Спас ее, как ни странно, американец. Он трусцой преодолел расстояние от стойки до их столика и, смущенно шаркнув ножкой, сказал: «Простите, я не спросить, какие салаты». Видимо, американские технологии не сработали. Лара не удержалась и прыснула. Кирилл тоже засмеялся и сквозь смех проговорил: «Два греческих». Официант снова ушел, а Лариса проводила его благодарным взглядом. Из-за этого чудика между ними с Кириллом появилась связь, теплая, дружеская. Девушка посмотрела в окно. На улице совсем стемнело. Скоро закончится ужин, а вместе с ним и недолгая Ларина сказка. Кирилл непременно заговорит о деле, ради которого она и позвала монтажера, и тогда придется как-то выкручиваться. Ведь этого дурацкого архива, на который ссылалась Лара, на самом деле не существует. «Слушай, прости за нескромный вопрос, а можно мне как-нибудь к тебе в гости заглянуть? Интересно посмотреть, как ты живешь. Да и вообще, дома всегда обстановка лучше, а здесь даже поговорить нормально нельзя», — вдруг сказал Кирилл, заглянув ей в глаза. От слов этих Лара мигом забыла о странном американце, о несуществующем семейном архиве и о многом другом. Кирилл назначает ей свидание. Настоящее свидание у нее дома. Сбывается то, о чем Лариса мечтала столько времени. Лара была на седьмом небе от счастья. Но вдруг ее пронзила мысль: а что, если он считает ее легкомысленной и доступной? За кого Кирилл ее принял? Да нет, ведь они же знакомы не один день. Но все же. И как же привести его домой? Ведь они не смогут побыть наедине, пока там Варя. Куда ее деть? «Не знаю. Думаю, можно», — волнуясь, начала говорить Лара и вдруг замолчала, потому что Кирилл ее совсем не слушал, он рассеянно смотрел куда-то в сторону, в такой-то момент. Вдруг входная дверь отворилась, в кафе забежал запыхавшийся человек и сразу же ринулся к столику, который занимали Лара с Кириллом, по пути задевая сидящих и даже сбив на пол чьи-то приборы. Лариса с досадой узнала в этом сумасшедшем Пашку. «Стой!» – заорал Павлик, глядя прямо на нее. «Лара, смотри!» В этот момент Лариса почувствовала, как на голову ей свалилось что-то скользкое, мокрое и неприятное. По лицу потекла смесь помидоров, сыра, оливок и чего-то еще. Греческий салат у нее на голове. Рядом с металлическим грохотом свалился поднос. Девушка обернулась, бледный, словно смерть американец, смотрел на нее с выпученными глазами, а рядом с ним стоял Пашка с ножницами в руках. «Вот это новости! Выходит, Пашка маньяк-парикмахер, и это он хочет ее зачем-то подстричь. Мог бы просто локон попросить на память». «Это его! Я у него ножницы отобрал!» — закричал Пашка, взволнованно тыкая ножницами в американского официанта. Тот медленно отступал, дрожа и подняв руки вверх. «Ви не понял!» — бормотал он. «Это шпион!» — настаивал Павел, еще активнее тыкая в бедолагу ножницами. Лариса взглянула на Кирилла. Тот пожал плечами и незаметно покрутил у виска пальцем. Понятно, так Лара и думала. Бедный Пашка. У каждого ненормального есть свой конек. У Павла, очевидно, этим коньком стали волосы. Вот и объяснение тому бреду, что он нес недавно про охотников за волосами. Обыкновенный перенос собственных желаний на других людей. Каждый чокнутый считает, что все вокруг только и думают о том же, о чем думает он сам. Между тем, новоявленный маньяк руки-ножницы загнал американца в угол и, кажется, всерьез приготовился проткнуть его насквозь. Тот уже даже не кричал, скорее слабо попискивал. Пора было спасать чужеземца. Лара вскочила и выхватила из рук несопротивлявшегося Пашки его оружие. Или фетиш, черт разберет. «Ненавижу тебя!» – прокричала она и в слезах и в салате выбежала из кафе, едва накинув на плечи пальто. Хорошо, хоть температура плюсовая. Или Лара просто-напросто не ощущала холода. Надо признать, что свидание не удалось. Девушка бежала по темной улице и ревела, не обращая никакого внимания на оглядывающихся прохожих. Пулей влетев в свой подъезд, она заскочила в квартиру и бросилась в объятия Вари, не прекращая горестно рыдать. «Что случилось?» – спросила с беспокойством соседка. А Лара лишь плакала и икала, икала и плакала. Уже потом, немного успокоившись и поддавшись на Варе на убеждение, что катастрофы все же не произошло, Лариса отправилась в ванную отмывать волосы от салата и щеки от разводов туши, делающих ее саму похожей на тех самых команчей, охотников за скальпами. «К тебе тот милый молодой человек заходил, кажется, Павел», сказала подруга, подавая Ларисе пушистое полотенце. «Ах так?» Лара нахмурилась. «Тихий такой, вежливый был. Поинтересовался, где ты?» Рассказывала соседка. «А когда узнал, что ты с Кириллом в кафе, выскочил, словно ошпаренный. Приревновал, наверное». Варя пожала плечами. Лара стиснула зубы. «Мало я ему хорошего сказала. Встречу все выскажу». Пробормотала она и вдруг снова разревелась. «Как я теперь буду Кириллу в глаза смотреть после такого позора?» «Ну, не переживай». Варя погладила Лару по голове. «Может, все и к лучшему. Если этот Кирилл действительно хорошо к тебе относится, то все поймет».